Глава 5. Привет, Женева. Как ты тут без меня? Удобно устроившись у окна в полупустом вагоне, я, глядя в темноту, слегка сожалела о том, что, задержавшись в Мейрингене допоздна, лишила себя возможности полюбоваться удивительными пейзажами во время пути. Ночь, она и в Альпах ночь. Максимум, что можно было увидеть в этом одном из самых высокогорных регионов страны, встречающиеся то тут, то там, освещенные яркими прожекторами водопады. А спустя немногим более 2 часов пути мой поезд свернул к Женевскому озеру. И вот уже замелькали огни моей любимой Лозанны. И через несколько минут состав, остановившись на вокзале после объявления о прибытии, распахнул свои двери. Господи, как мне захотелось схватить чемодан и выскочить на перрон, чтобы снова пройтись знакомыми улочками до старого города и заселиться в тот же самый отель с такой уютной открытой террасой на последнем этаже. Но отпуск предательски заканчивался, и поэтому сие мне было никак невозможно. Лозанна, я тебя очень-очень люблю и обещаю, что скоро обязательно приеду вновь. Одними губами прошептала я, глядя в окно, когда поезд тронулся, отправляясь дальше. В Женеву он прибыл уже за полночь. Но с учетом того, что я неплохо там ориентировалась, а забронированный мною отель находился в шаговой доступности, буквально в 5-7 минутах ходьбы от вокзала, это не представляло для меня никакой проблемы. Тем не менее, я умудрилась запутаться при выходе с платформы, свернула не на ту лестницу и в результате вышла не на главную привокзальную площадь, а куда-то на задворке. И вуаля, вот, пожалуйста, и первая неожиданность. Прямо передо мной я увидела большущие мусорные контейнеры, которые издавали характерный и резкий запах помойки, и копошащегося рядом с ними бомжа. «Офигеть! Вот тебе и изменения, случившиеся за 20 лет», подумала я, шокированная подобным зрелищем. Все, что угодно могла ожидать от стабильной и благополучной Швейцарии, только не то, что и в ней со временем появятся такие субъекты. Вы не поверите, но в 90-х их попросту не было. Вернее, как? Ну, встречались тут совсем редко личности, отдаленно смахивающие на маргиналов. Правда, выглядели они вполне прилично и чистенько. Так, например, бывало, засмотрюсь я на витрину какого-нибудь дорогущего бутика, и ко мне может подойти человек, решивший, что раз я с таким интересом что-то на ней рассматриваю, значит, выбираю и собираюсь купить. А раз так, значит, у меня много денег. И я точно не обеднею, если поделюсь с ним. Поэтому без зазрения совести такой товарищ мог обратиться с просьбой о деньгах. Но делал это достаточно интеллигентно, из серии «Дайте, пожалуйста, пару франков, мне надо позвонить». На этом, собственно, и все. В общем, выйдя из короткого ступора, в который внезапно попала, я резко развернулась и устремилась по лестнице обратно. Вот уж встретила меня Женева, так встретила. Искренне надеюсь, что остальные возможные сюрпризы будут исключительно приятными. Мысленно обратилась я к городу, и, слава богу, до отеля добралась уже без приключений. Мальчик на ресепшене, оформив мои документы на заселение, вместе с пластиковой карточкой ключом от номера, выдал мне такой же бесплатный проездной, как ранее в Лозанне. А что меня особенно порадовало, этот туристический билет давал возможность пользоваться не только всеми видами городского транспорта, но даже водными трамвайчиками. И именно они, как и появившиеся за эти годы в Лозанне метро, оказались для меня весьма приятным новшеством.